Милена очнулась на скамейке в скверике от того, что какой-то малыш катал рядом с ней машинку, время от времени откусывая от шоколадного батончика с орехами. Милена открыла глаза и долго сидела, не шевелясь, пытаясь осознать, что с ней происходит и как она здесь оказалась. Понемногу мысли пришли в относительный порядок. Она вспомнила все, что случилось с ней накануне. Как выскочила она из квартиры, той, настоящей Алины, как долго сидела в закутке перед мусоропроводом, ожидая, пока все не утихнет, обдумывая, куда теперь податься. «Домой нельзя. Там ее в два счета найдут. Уже небось караулят. Родственников у нее не было, друзей и близких тоже. Да и далеко не всякие пустят к себе среди ночи. Выход только один. Нужно идти к мопсу. Рассказать ему все, ничего не утаивая, и вместе они придумают, как быть дальше. И пускай попробуют отказаться ей помочь. Она сумеет его убедить». Так Милена решила, но трудность заключалась в том, что до логова мопса добираться было очень далеко. А у нее не было ничего, ни денег, ни карточки, ничего ценного. Эти бандиты там, на промышленной улице, отобрали у нее все. Небось, велели тем двум уродам раздеть ее, мертвую, чтобы по одежде не опознали, если когда-нибудь тело найдут. Хотя какая у нее одежда? Самая обычная, недорогая. Украшений никаких она не носила, даже уши не проколотые. И карманы обшарили, сволочи, всю мелочь вытрясли. В общем, выход был только один – идти до логова мопса пешком, что Милена и сделала. Пару раз останавливались возле нее попутные машины, водители предлагали подвезти, Милена только отмахивалась – денег нет. Один натурой предложил расплатиться, она даже посылать его не стала, не было сил. Наконец ее подвез мусорщик. В кабине невыносимо воняло, но Милена и тому была рада. И все равно идти было еще долго. Рано утром она сломалась, еле дотащилась до скверика, плюхнулась на скамейку и вырубилась. И вот сейчас очнулась. Все тело болело, покрытое синяками, которые она получила, находясь в багажнике. Ноги отказывались идти. Хотелось есть и пить, но сначала встать под горячий душ, а потом уже лечь, и чтобы еду принесли в постель. Ага, размечталась. Малыш подобрался к ее ногам и попытался катать машинку у нее на коленке. Милена чуть отодвинулась. «Лешенька, иди сюда!» — крикнула его мамаша, до этого самозабвенно болтавшая с такими же, как она, молодыми женщинами. Сидят себе с утра пораньше в скверике. Благо, погода хорошая. На солнышке греются, сплетничают. На один миг Милена люто позавидовала этим мамашам, но потом опомнилась, посчитав это минутой слабости. Давно уже решила она, что такое не для нее. Зависеть от мужчины? Да ни за что на свете. Нужно всего добиться самой, а для этого не тратить жизнь на некоего типа, который поселится в ее квартире и постоянно будет требовать калорийной еды и разбрасывать по дому грязные носки. Еще пивом наливаться и футбол постоянно смотреть по телевизору. Нет уж, у нее работа, которая ей нравится, которая приносит ей удовлетворение, она хочет наукой заниматься. Так она рассуждала всегда. И что теперь получила? Усилием воли Милена отбросила эти мысли. Лешенька с неохотой пошел на зов, бросив на скамейку половину батончика. Милена с трудом дождалась, когда они выйдут из сквера, и схватила остатки еды. После сладкого появилась некоторая бодрость, и Милена поднялась на ноги. Мамаши проводили ее недовольными взглядами. Темный брючный костюм собрал всю грязь, волосы растрепаны, глаза размазаны, на лице ссадины, засохшие кровью, и синяк под левым глазом. Наркоманка, небось, хорошо, что ушла. Нечего им на детской площадке ошиваться. Милена думала, что не сможет сделать и пары шагов, потому что, ко всему прочему, еще и жутко натерла ноги. Но ничего, главное было сделать первый шаг, а потом она сжала зубы и пошла. Если такой темп удастся держать, то идти 40 минут. Она прошагала больше часа, ну и то неплохо. Часы, разумеется, с нее эти уроды сняли, дорогие швейцарские. Она ориентировалась по внутренним биологическим часам. Вот, наконец, знакомый дом. Милена обошла его, прошла под аркой, завернула за угол. С торца окон было мало. Это хорошо. Никто не будет пялиться. Она проскользнула на газон, маскируясь за чахлыми кустиками, и нашла небольшое подвальное окошко, которое не было заколочено обычными досками, а закрыто аккуратными железными ставнями. Оглянувшись, Милена стукнула в окошко, сначала легонько, потом сильнее. Никакого ответа. Не слышит, стало быть, сидит в наушниках и работает. Когда-то давно дом этот принадлежал строительному управлению, и селились в нем его сотрудники. На первых этажах народ был попроще, начальство выше. Зато на первых этажах можно было занимать подвал. Подвалы в доме были просторные и сухие. Один жилец, выходец из Кавказской республики, который имел золотые руки, а также возможность использовать нужные строительные материалы, причем даром, как тогда говорили, на чем сидишь, что и имеешь, сделал из своей части подвала самый настоящий винный погреб, хранил там вино, привезенное из родной деревни, и собирал изредка друзей, чтобы никто не мешал посидеть со вкусом. Но в лихие 90-е, когда был в стране разгул бандитизма, приехали к жильцу то ли родственники, то ли соседи из родного аула и попросили спрятать, поскольку были у них крупные нелады с законом. Хозяин не посмел отказать, поскольку для кавказца кровные связи – это святое. А через 3 дня приехали полицейские на 3 машинах с мигалками и брали погреб штурмом в течение 3 часов, потому что те отстреливались упорно. Родственники жильца оказались самыми настоящими террористами и, разумеется, мирного кавказца замели на приличный срок за пособничество. Испуганная жена мигом продала квартиру задешево и увезла детей к родственникам в Краснодарский край. Новый владелец вставил в разбитые окна новые стекла и устроил в подвале склад продуктов. Но вскоре появились крысы, которые быстро пронюхали о том, что в подвале есть дармовая еда, и остальные жильцы были очень недовольны, тем более что крысы совершенно обнаглели и скоро добрались уже до 3-го этажа, где была квартира самого начальника строительного управления. После того, как его теща обнаружила крысу в духовке собственной плиты, где хвостатая прохиндейка лакомилась пирогом с грибами, злополучную квартиру снова продали. Потом она сменила еще несколько владельцев, затем и дом перестал быть ведомственным, потому что строительное управление приказало долго жить. Наконец, 2 года назад квартиру купил мопс. Он полностью переделал подвал и набил его самой современной и продвинутой электроникой. С самой же квартиры не заморачивался. Так что управдом или любопытная соседка, заглянувшая за солью, могли видеть не слишком чистые апартаменты и мебель, оставшуюся от прежних жильцов, то есть полное барахло, которое лень было вынести на помойку. Зато если бы они попали в подвал... Но туда мопс никого не пускал, кроме Милены. Милена подождала немного и стукнула в ставни еще раз. По-прежнему никакой реакции. Не слышит, значит. Она прошла чуть дальше и увидела небольшое отверстие в стене между кирпичами. У взрослого человека могла пролезть туда только рука, но этот выход был сделан не для человека, а для кота. У мопса не было родственников и друзей тоже не было. Коллеги ему были не нужны. Он ни с кем не общался, кроме Милены. но было единственное существо, которое он любил, заботился о нем по-своему и всячески баловал. Существо являлось котом дворовой породы, который явился как-то в подвал и занял там свое законное место. Назвали кота Вараввой, чем-то он напоминал знаменитого библейского разбойника. Кот свое полное имя не любил и предпочитал, что попроще – Варик. Впрочем, на него он тоже не откликался. Милена наклонилась и бросила в отверстие горсть мелких камешков. Через некоторое время в отверстие показалась усатая разбойничья морда. Кот вопросительно мяукнул. «Чего надо?» Но узнал Милену и скрылся. Пошел тормошить мопса. Милена уверилась, что дело сделано, и пошла обратно в обход дома к подъезду. Дверь была открыта. Рабочие носили наверх мешки с цементом, так что Милена беспрепятственно прошла к квартире на первом этаже и позвонила. Послышались тяжелые шаги, и на пороге возник мопс. Огромная туша в бесформенной хламиде неопределенного цвета. Давно не мытые волосы были стянуты сзади аптечной резинкой. Круглая физиономия, чуть выкоченные глаза и обвисшие щеки придавали мопсу вид собаки одноименной породы. Но кличку свою он получил не за это, а по фамилии – Мопсин. Впрочем, фамилию знала теперь одна Милена, потому что с этим чудом они учились когда-то в одном классе и жили в одном дворе. С детства он был толстый, да еще фамилия, вот и мопс. Имени его не знали, кажется, даже учителя. Милена уже теперь и не помнит, как они подружились. Общаться с мопсом всегда было трудновато. Но ей удавалось найти к нему подход. Чем-то он был ей интересен. А со временем выяснилось, что мопс – компьютерный гений. Школу он кое-как закончил, в институт и не пытался поступить. Родители его развелись, причем мать убежала из квартиры первая, оставив не совсем нормального сына и его отца, который попивал, уволившись с работы, и потихоньку превращался в алкоголика. Милена тогда училась в университете, и как-то все изменения в жизни мопса проходили мимо нее. Еще роман у нее был, который, впрочем, не принес ничего хорошего, она не любит об этом вспоминать. Через некоторое время, однако, в жизни отца мопса появилась женщина, бывшая одноклассница, с которой они встретились случайно. Чем-то он ее заинтересовал, и она решила выйти за него замуж. Скорее всего, больше просто не было кандидатов. Однако женщина оказалась не нищей неудачницей, а риэлтором. Не то чтобы сильно преуспевала, но все же были у нее кое-какие связи. Она взялась за размен квартиры, и тут выяснилось, что никто из родителей не желает существовать вместе с мопсом. И то сказать, к тому времени он жутко растолстел, совершенно обрюзг и постоянно сидел дома за компьютером, заказывая на дом пиццу, так что пустые коробки занимали уже половину комнаты. А в самой комнате стоял запах, который бывает только в клетке у медведей. Другие хищники, особенно кошачьи, более чистоплотны. Кстати, родители с немалым изумлением выяснили, что деньги у их непутевого сына все же водятся, поскольку питался он на свои, да еще и отца подкармливал. Женщина-риэлтор прикинула варианты и произвела обмен, выгодный для всех, кроме мопса. Его запихнули в дремучую коммуналку, где половина жильцов сдавала комнаты торговцам с ближнего рынка, а в остальных доживали одинокие старухи, которые тут же начали скандалить с мопсом по поводу огромных счетов за электричество. Тут и нашла его Милена, заставила брать заказы и зарабатывать деньги, чтобы вылезти из этой конуры. Много денег уходило на старух, чтобы не орали на участкового, которому старухи успели таки нажаловаться. Но потихоньку денежки копились на счете, и после долгих поисков мопс купил квартиру, которая его устраивала в первую очередь из-за подвала. Подвал был набит компьютерами и всевозможными электронными прибамбасами. Мопс проводил в подвале большую часть суток. Спал он мало, ел, не отрываясь от компьютера, мылся только перед выходом из дома, а выходил он чрезвычайно редко. У самой Милены дела обстояли не очень хорошо. Она закончила психологический факультет университета и искала работу. Предлагали пойти в школу детским психологом. Милена попробовала и отказалась. Психолог в обычной школе был нужен не детям, а учителям. То есть, когда какой-нибудь ученик очень сильно доставал на уроках, так что невозможно было успешно давать учебный материал, учитель отправлял его подальше, то есть к школьному психологу. В таких случаях полагалось ласково с паршивцем беседовать, проявлять всяческую заинтересованность к его внутреннему миру, а после сообщать родителям о его сложных проблемах. Подразумевалось, что родители в таком случае прочувствуют и еще больше будут баловать свое чадо, которое окончательно обнаглеет и еще больше станет доставать учителей на уроках. После нескольких месяцев такой работы Милена, которая и раньше не слишком любила детей, поняла, что она их ненавидит. Сунулась еще в организацию, которая проводила тренинги в офисах различных фирм, но в кадрах деликатно сказали, что у нее нет опыта, а в таком случае лучше взять кого попригляднее. Клиенты, мол, должны смотреть на психолога с удовольствием. Милена была не то чтобы уродлива, но некрасива. Причем это исходило у нее от характера. При средней внешности не было у нее ни обаяния, ни приятной улыбки, ни звучного голоса. В общем, она сунулась еще в несколько фирм, но везде как-то не сложилось. Она не очень расстраивалась, ей хотелось заниматься наукой. Ее интересовала поведенческая психология, настроение толпы и все такое. Но с наукой было сложно в том смысле, что надо было на что-то жить, а за науку, если кому и платят, то не ей. Мопс же, не выходя из дома, зарабатывал очень неплохо. Общался он только с Миленой и однажды попросил ее о помощи. Заказчик хотел поговорить с ним лично, а Мопс не любил покидать свою квартиру. Звать к себе, не боже мой, никогда. Он очень буквально понимал выражение «мой дом, моя крепость». Условились встретиться в ресторане, где не бывает много народу. И Милена потратила кучу времени на выбор одежды для Мопса. Главная трудность заключалась в том, чтобы уговорить его выйти в магазин. У нее не получилось. Тогда все доставили на дом, а постригла она его сама и привезла навстречу на своей машине. Василий Андреевич, как представился новый заказчик, тоже был не один. Его сопровождала Эльвира, которая Милене сразу не понравилась. С Мопсом заказчик договорился вот о чем. Ему будут поступать солидные суммы денег в биткоинах, откуда Мопса не должно интересовать. Да он и не сможет разобраться. А его дело – сделать так, чтобы можно было биткоины превратить в русские рубли. Причем так, чтобы отследить это было невозможно. Мопс обсуждал конкретные детали с Эльвирой, а Василий Андреевич поинтересовался у Милены, кто она по специальности, и очень обрадовался, когда она ответила честно, что психолог. Он рассказал ей про необычный эксперимент и предложил в нем участвовать. Суть эксперимента была в том, что он хочет собрать нескольких женщин, которых подвергнет влиянию нескольких факторов, от медикаментов и облучения светом определенного спектра до вербального воздействия, то есть определенных слов, произносимых в строго обусловленном порядке. А она, Милена, должна будет наблюдать за этим экспериментом изнутри. Отбирал он для этого эксперимента исключительно женщин, потому что считал, что на них сильнее действует вербальное внушение. И Милена, как полная дура, согласилась. Да что там, пришла в восторг, ведь это поможет ей собрать материал для диссертации или хотя бы для большой статьи в крупном научном журнале. Поведенческая психология – именно то, о чем она мечтала, Да еще и денег посулил Василий Андреевич достаточно. Знала бы она, чем закончится этот эксперимент. «Привет», — сказал мопс, ничуть не удивившись потрепанному виду Милены. Такие вещи он просто не замечал. «Жрать охота!» На миг в душе Милены вспыхнуло раздражение. Ее чуть не убили, она в бегах и понятия не имеет, что теперь с ней будет, а этому обжоре лишь бы еда была. Если кто другой станет еду приносить, он про нее и не вспомнит. Раздражение Милена тут же подавила. Нет смысла, мопса нужно принимать таким, какой он есть. Она молча пихнула его в бок, чтобы пройти в квартиру, и устремилась в ванную, где сбросила с себя отвратительные шмотки, бывшие когда-то приличным брючным костюмом, и встала под горячий душ. Ванная комната у мопса была весьма запущена, ванна в ржавых потеках, плитка кое-где побита, но такие мелочи Милену не волновали. После душа стало легче. Милена завернулась в полотенце, которое было огромным, сама же его купила, чтобы мопс поместился, так что Милене его вполне хватило. Если в ванной было просто грязно, то кухня была загажена до предела. Неизменные коробки с недоеденной пиццей источали вовсе неприятный аромат, повсюду валялись крошки, которые с аппетитом поедали огромные тараканы. Милена порылась в холодильнике, но нашла там только две позеленевшие от времени сосиски. Больше еды не было никакой. Тогда она присела возле буфета, он был огромный. Прежние жильцы оставили его, потому что не представлялось возможным разобрать, чтобы вынести на помойку. На самой нижней полке был у Милены тайник. Туда мопс никогда бы не сумел заглянуть по причине своей толщины. В тайнике хранился неприкосновенный запас. Несколько пакетов чипсов, соленые сухарики, две пачки крекеров. Увидев крекеры, Милена поморщилась, вспомнив про ужин на промышленной улице. Но есть хотелось зверски, так что она вскрыла пачку тут же, после чего спустилась в подвал. Мопс сидел за компьютером. «Ну что у тебя?» – спросила Милена. Мопс поднял на нее красные глаза, сморгнул, облизнулся и проговорил. «Чипсы принесла? Ты же знаешь, мне нужна постоянная подпитка серого вещества». «Принесла, принесла», – Милена протянула ему пакет. Мопс торопливо разорвал его, зачерпнул полную горсть чипсов и захрустел. «Ну, так что тебе удалось выяснить?» Он проговорил что-то нечленораздельное, потом проглотил чипсы и повторил. «Значит так. Позавчера 8 биткоинов были переведены с того счета, за которым я следил, на другой криптовалютный счет, расположенный в Венесуэле». «Всего 8 биткоинов?» – разочарованно протянула Милена. «Так мало?» «Ты че?» – уставился на нее мопс. 8 битков? Это, по-твоему, мало? А что, много, что ли?» «Ну, конечно, кому как. Для Билла Гейтса или Павла Дурова это, конечно, ерунда, а для нас с тобой вполне приличные деньги. Биток на сегодня тянет около 9 000 баксов или 600 с лишним тысяч рублей, так что 8 битков – это на наши деньги больше 5 миллионов». «А, ну да, тогда, конечно. Надо же, а я и не знала, что они такие дорогие». «Поначалу биткоин был очень дешевым. На первом этапе можно было купить 1 биток за 10-15 центов. В 2010 году за 10 тысяч биткоинов была куплена обычная пицца ценой в $25. На сегодня стоимость этой знаменитой пиццы составила бы несколько миллионов долларов. Несколько лет биток был в замороженном состоянии. Его стоимость колебалась от половины доллара до доллара. Но потом начался стремительный рост. В 2011 году биткоин вырос с $1 до 90. А потом начался бешеный рост, иногда прерывавшийся периодами падения или заморозки. Во всяком случае, Те, кто вложился в биткоин 7-8 лет назад и не продали его под влиянием паники, сегодня стали миллионерами. Ну, я поняла. Не отвлекайся. Что там дальше случилось с этими деньгами? Значит так. В Венесуэле эти деньги были переведены в местную валюту и отправлены в Шанхай. Там их превратили в юани и перевели в Сидней. Это в Австралии, что ли? Ну да, конечно. В Австралии их уже конвертировали в доллары и перевели в Сингапур. Ничего себе прогулочка. Так всегда делают, когда хотят запутать следы. Ты будешь слушать дальше? Конечно, конечно. Из Сингапура эти деньги переместились в Лондон, превратились в фунты стерлингов и снова переместились. На этот раз в первый банк Черногории. И вот уже тут, внимание, эти деньги конвертировали в российские рубли. И они совершили свое последнее путешествие. Как ты думаешь, куда? Ну, знаешь, твои загадки разгадывать я не умею. Может быть, в Японию? А может, в Таиланд? Гораздо ближе. Эти деньги сегодня утром были переведены в отделение Сбербанка, расположенное в нашем городе на улице Курсанта Западалова. Если еще конкретнее, совсем недавно они попали на текущий счет некоей Валерии Михайловны Северюхиной. А это еще кто такая? Пенсионерка, 1940 года рождения. Если тебя интересуют более подробные сведения о ней... Конечно. Так вот, адрес ее я выяснил. Живет одна, никаких родственников не имеет. Да, этого следовало ожидать. И если тебя интересует мое скромное мнение... Очень интересует. Так вот... Я считаю, что это отделение Сбербанка – конечный пункт. Здесь эти деньги снимут со счета и превратят в наличку. В наличку? Ты уверен? Кто сейчас пользуется наличкой? Ты ничего не перепутал? Очень многие. Те, кто хотят скрыть происхождение денег. Если эту сумму перевести на чей-то безналичный счет, конечный получатель засветится. А так... Очень скоро старушка снимет деньги, и дальше их при всем желании не отследишь. Слушай, а зачем тебе это все надо? Ну, отслеживать деньги мне, конечно, не трудно, но ведь ты вроде бы на этого Василия Андреевича работаешь. Уже нет, помрачнела Милена, прикидывая про себя, рассказать ли ему все или не нужно грузить. Все равно он не воспринимает ничего, кроме своего компьютера. Оторвись на минуту. Она все же решила рассказать, поскольку для него эта история тоже может быть опасна. Кто-то большой и пушистый прыгнул ей на колени. «Правильно!» – мурлыкнул Варик. И Милена ввела своего старинного приятеля в курс дела. «Интересно!» – сказал мопс. «Ты не бойся, я помогу. Сделаем это Василию Андреевичу. Найдем, разыщем!» Он протянул пухлую руку и погладил Милену по плечу. «Мопсик, ты гений! Я тебя обожаю!» Грустно ответила Милена. «Ну, мы же с тобой старые друзья. Помнишь, как мы привязали консервную банку к хвосту собаки школьного завхоза? Сколько лет прошло, а до сих пор приятно вспомнить. Как завхоз ругался! Я таких слов до того и не слышал!» «Ладно, я поеду. А то как бы не упустить старушку. Только вот что, мопсик, ты мне не одолжи что-нибудь из своей одежды. Понимаешь, не хочу, чтобы меня узнали. И вообще, надеть нечего. Мои шмотки только на помойку годятся». «Из одежды?» Мопс посмотрел на Милену удивленно. Он подумал, что ослышался. «Тебе моя одежда вряд ли подойдет». Действительно, он весил больше 100 килограмм и одежду носил соответствующую. Причем менял ее только под нажимом Милены примерно раз в месяц. Пользоваться стиральной машиной вообще не умел, то есть не знал, что она у него в квартире есть. «Ну ничего, из большого не выпаду». «Ну если так, Мопс подвел ее к большой картонной коробке из-под телевизора, которая играла в его доме роль платяного шкафа, потому что настоящий платяной шкаф Милена таки выбросила на помойку, когда обнаружила, что он весь поеден жучками. Перерыв содержимое этой коробки, Милена нашла относительно чистые штаны, черную футболку с надписью «Я ненавижу Билла Гейтса» и потертую кожаную куртку с многочисленными заклепками. Причем куртка была относительно небольшого размера, примерно 54-го. И как она оказалась в коробке, один бог знает. Тем не менее, все это было Милене безнадежно велико, но она не отступила. Она обернула вокруг талии полотенце, затянула штаны ремнем, подвернула рукава куртки и подобрала для полноты маскировки кепку-бейсболку и темные очки с огромными стеклами. «Да, в таком виде тебя точно не узнают», – проговорил Мопс, оглядев ее с ног до головы. «Еще одну вещь я хочу у тебя попросить». Через час Милена подъехала к отделению Сбербанка. Пришлось воспользоваться обычным автобусом. Там на нее никто не обращал внимания. Людей в отделении было немного. Милена в своем экстравагантном виде вызвала среди них небольшой переполох. Она с независимым видом подошла к автомату, выдающему номерки электронной очереди, взяла номер на оформление новой кредитной карты и села на диванчик с таким расчетом, чтобы видеть всех входящих в офис. Напротив нее, на таком же диванчике, сидел парень в круглых очках, типичный ботаник, и что-то читал в телефоне. Минут 40 ничего не происходило. Люди приходили, уходили, совершали платежи и переводы, гасили кредиты, снимали деньги со счетов и получали пластиковые карты, но никто из них не подходил под описание Валерии Михайловны Северюхиной, 1940 года рождения. Милена делала вид, что читает смски, то и дело быстро оглядывая помещение. Своим телефоном она пользоваться боялась. Взяла у Мопса бесхозный телефон, как уже говорилось, у него всякой техники было навалом. Ее номер давно прошел, и Милена начала волноваться, что охранник банка обратит на нее внимание, особенно учитывая ее необычный внешний вид. В помещении пришлось снять темные очки, которые бросались в глаза, но кепку она оставила. И в это время входная дверь снова открылась, и на пороге появилась худощавая старушка в старомодных очках и черном кружевном платочке, из-под которого выбивались седые волосы. В руках у нее была объемистая хозяйственная сумка. Видно было, что эта сумка пуста. Милена насторожилась. Старушка шла, как и положено в ее возрасте, слегка прихрамывая и сутулясь. В какой-то момент она споткнулась, зацепившись ногой за резиновый коврик, но не потеряла равновесия, а тут же восстановила его, как опытный конькобежец. К старушке подошла сотрудница банка, спросила, чем она может ей помочь. «Деньги я снять хочу», сообщила старушка, всячески изображая беспомощность и растерянность. «Деньги снять со своего счета. У меня счет в вашем банке, так вот я хочу снять». Что-то в голосе старухи показалось Милене знакомым, и она на всякий случай снова надела темные очки. Сотрудница помогла старушке получить номер и заботливо проводила до дивана. Оказавшись рядом с Миленой, старушка опасливо покосилась на нее и передвинулась на другой конец дивана. Милена из-под своих черных очков внимательно разглядывала старушку. Что-то в ней было определенно ненатуральное. Видно было, что она разыгрывает старческую беспомощность, а из-под очков то и дело выглядывают молодые внимательные глаза. А потом Милена заметила узкие губы, похожие на бритвенный разрез, и все стало на свои места. Это была Эльвира, ассистентка Василия Андреевича, загримированная под старушку. «Ах ты, зараза!» – подумала Милена, стараясь ничем себя не выдать. «Значит, ты все еще в игре!» Она надвинула кепку как можно ниже на глаза, чтобы Эльвира не признала ее ненароком. Потом неловко положила телефон в сумку, при этом из сумки выпали какие-то мелочи и раскатились по полу. Милена негромко чертыхнулась и опустилась на колени, чтобы все собрать. Тюбик губной помады подкатился к ногам фальшивой старушки. Милена подползла к ней, подобрала помаду и поднялась, опершись рукой на диван совсем рядом с Эльвирой. Та попыталась была отодвинуться, но она и так уже сидела на краю дивана. Милена скользнула рукой по ее старушечьей кофте, при этом незаметно прицепила к рукаву крошечную металлическую таблетку. Это был миниатюрный микрофон, который перед расставанием дал ей мопс. Эльвира неприязненно поморщилась, отшатнувшись от нее. «Извините, бабушка», – проговорила Милена хриплым чужим голосом и села на свой край дивана. Она снова достала телефон и подключила к нему наушники. В это время на табло посреди зала загорелся очередной номер. Фальшивая старушка облегченно вздохнула, поднялась и подошла к столу служащей. Милена подкрутила громкость на своем телефоне. Теперь она могла слышать все, что говорила Эльвира. «Я хочу деньги снять со счета», – проговорила та, всячески подчеркивая беспомощность. «Все, какие есть. Ваш паспорт, пожалуйста». Старушка положила перед служащей документ. «Фальшивка, конечно», – подумала Милена. «Интересно, кто ей его сделал? Не иначе тот тип из секретной конторы, у него связи». Служащая взглянула на паспорт, отдала его старушке и застучала пальцами по клавиатуре компьютера. Очень скоро она нашла счет госпожи Северюхиной, и брови у нее от удивления полезли на лоб. «Вы хотите снять все деньги, Валерия Михайловна?» «Все, доченька, все!» – прошамкала та. «Чего там оставлять? Много ли мне осталось?» «Переигрывает», – отметила про себя Милена. «Ей, по легенде, и 80 нет, а она разговаривает так, как будто ей все 100». «Я племяннику своему хочу подарок сделать», – продолжала старушка. «Племянник у меня очень хороший. Хочу, чтобы помнил он тетину доброту». «Что ж, это ваше право. Тогда мы счет закроем». «Закрой, доченька, закрой». «Подпишите вот здесь. И еще здесь. Сейчас вы пройдете в кассу, и там вам выдадут всю сумму. Может быть, вы хотите, чтобы вас проводил наш охранник? Это можно устроить». «Нет, деточка, ничего не нужно. Я уж как-нибудь сама. Мне тут идти совсем недалеко». «Это ваше право», — повторила служащая. «Проходите в кассу, это налево, по коридору». Фальшивая старушка с трудом поднялась, отошла от стола и направилась к двери кассы, усиленно хромая. Как только она свернула в коридор, где ее не могли видеть служащие, походка ее стала бодрой и пружинистой. Милена проследила за ней до двери кассы и приготовилась к долгому ожиданию. Пересчитать и уложить 6 с лишним миллионов – не такое быстрое дело. Впрочем, старушка управилась на удивление быстро и уже через 10 минут вышла из кассы. Теперь ее хозяйственная сумка была плотно набита, как живот хорошо пообедавшей таксы, а во всем облике чувствовалось удовлетворение. Впрочем, выйдя из коридора в общий зал, она снова сутулилась и принялась усиленно хромать. Милена дождалась, пока переодетая Эльвира выйдет из банка, и пошла следом за ней.